Алексос вздремнул всего часа на четыре, и то снова у Виктора. Не помнил, как провалился в сон, но очнулся уже засветло, в кресле с затекшей рукой. Абсолютно не понимал, спал все это время или бодрствовал. Снилась полнейшая ерунда на стыке пережитого за день и абсолютно фантастического. Проснулся Алексос, собственно, не по своей воле. Вздрогнул от грохота падающих на пол столовых приборов. Конечно, тут же подскочил. Огляделся, увидел Виктора. Тот суматошно выдвигал ящики и чуть ли не вытряхивал их содержимое. «Виктор?» — полуспросил, полузевнул Алексос. Тот замер, повернулся и махнул рукой. Мол, спи, сиди, делай что хочешь, только не мешай. Спорить Алексос не собирался. К тому же Виктор ведь остался без языка. Вскоре он остановился. Подошел к газетному столику, на котором скучала почти допитая фарфоровая чашечка кофе, шлепнул рядом тетрадь, похлопал себя по карманам брюк и вытащил карандаш. Начал водить им по бумаге, а потом чуть ли не ткнул тетрадку в нос Алексосу. На странице кривым прыгающим почерком было написано: «Дорогой, если они думают, что заткнут меня таким образом, то они ничего не смыслят в людях». Алексос еще не до конца проснулся. Все казалось продолжением дурного сна. Да и глаза слепались, отчего фигура Виктора то плыла водянистыми пятнами акварели, то обретала сверхъестественную четкость. Но ярче всего в этом непостоянном изображении сверкали глаза. Уже не испуганные, как ночью, а полные решимости и безрассудства, слабоумия и отваги, типично Викторовы. Виктор скорчил недовольное лицо. «Да это я понял. Да уж действительно, полные идиоты, которые нас всех чуть не извели». Алексос потер глаза. Виктор перевернул страницу и быстро заскрипел карандашом. В этот раз писал долго. Все пространство заполнил буквами. «Дорогой, если ты думаешь, что я на бумаге не смогу язвить, то очень ошибаешься. Короче, Алексос, Ане я еще не говорил. Она убежала на службу ни свет ни заря. Но эти гады собрались не просто избавиться от богов. Они хотят заменить их богами своих пантеонов. Уж не знаю, каких конкретно уродцев они выбрали. Мне как-то досета, если честно». «Боги, Алексос, если они это провернут, я даже ругаться нормально не смогу. Как клясть Сета, когда его нет?» Алексос внимательно прочитал. Слов не нашел, просто кивнул. Про себя рассмеялся. «Интересно, а кого они собрались менять на своих богов? Они хотя бы видели все то, что видел он. То есть ничего. Божественное одиночество». Виктор уже приготовил новую реплику, на этот раз в виде невнятного рисунка. Алексос долго вглядывался в линии, прямые, полукруглые, чуть изогнутые, собранные в необъяснимую конструкцию. «Прости, может, я, конечно, не до конца проснулся, но, по-моему, у тебя получилось не очень похоже. Что бы ты ни планировал рисовать?» Виктор закатил глаза, перелистнул страницу, быстро накидал. «Где твои мозги?» Снова страница, снова надпись. «Встретимся часа в три дня в соборе, заодно расскажем Ане. А ты вообще чего расселся? У тебя там клиентуры не в проворот. Пасха же!» Он на мгновение убрал тетрадку, построчил карандашом и снова показал Алексосу. Внизу появилась строка. «Поганая, а?» На то мы разошлись. Алексос ужас как хотел полистать найденную тетрадь с Пантеусом, героем его недавних снов, но отложил эту идею до лучшего времени. Поднялся к себе по черной лестнице, кинул тетрадку на столик, открыл дверь, на пороге уже ждал, недовольно топая ногой, посетитель. Хорошо возмущаться не стал, просто фыркнул, вошел и тут же уселся в кресло. Ни здравствуйте, ни до свидания. Манерам Алексос никого учить не собирался, сегодня особенно. Виктор как в воду глядел. Поток клиентов казался беспросветным. Неудивительно. Алексос и сам ожидал такого, не первую Пасху работал. Но мысли клубились совсем вдалеке от бритв и бород, так что морально к сменяющим друг друга, словно движущиеся картинки посетителям, он не подготовился. Работа не шла. Все валилось из рук, слова клиентов пропускал мимо ушей, но брил все равно аккуратно, как всегда, с чувством, толком, расстановкой. Не собирался падать в обморок от вида крови. Только не сегодня. Так что водил бритвой нежно, но будто в пустоте. Словно вокруг развернулся не целый город, и за ним целый мир, а все существующее ограничилось камерным пузырем мыслей. Они белыми многотонными китами дрейфовали по водам перламутрового сознания. Алексису казалось, что он становится героем, тем самым единственным, способным остановить беду ради личного и мирового блага, неважно, Гераклом или Гильгамешем, Орфеем или Зигфридом, Энеем или Сатни Хаэмуасом, все едино, все тысячелико. Какая глупость! Ни за что, никогда в жизни Алексос не собирался быть героем. Пускай ему посулили бы горы, золото и прекрасное долго и счастливо вместо томного многоточия. «Герои», — думал Алексос. «О, герои! О них говорит целый свет!» Глупые, никогда не видящие реальную картину, только ту, что им нашептывают. Идеальную, сделанную лучшими мастерами мозаики и керамики. Герои, танцующие под чужую дудку, но думающие, что сами играют мелодию во славу себе. Идущие на убой вслед за крысоловом, веря, что боги, управляющие каждым движением послушных кукол, их не оставят. Герои! Какая дважды глупость, чья вера в себя из сверкающего океанической бездны темно-синего топаза обращается черным смердящим углем, чертящим дорогу к погибели на мраморных плитах античных храмов. Стать героем — значит проклясть себя. Но у Алексоса не оставалось выбора. Слишком многое стояло на кону. Анна, тетушка, теперь еще и Виктор. Алексос знал, не стоит ждать счастья ни герою по призванию, ни герою по неволе. Нектар побед обязательно забродит, станет горьким и тошнотворным, и не останется ничего, кроме как испить чашу до дна, слушая, как смеются боги в пурпурных плащах с оттисками звезд или в кованых ночной сталью латах, или в полных небо бусах и ожерельях. Хуже, когда смеяться некому, когда все вдвойне тщетно. А он видел эту умиротворенную пустоту божественных земель, без намека на их присутствие, их, богов, из-за которых все и происходит. В таких мыслях Алексос провозился до полудня. Сам не заметил, как появилась свободная минута. Потянулся за тетрадкой. Уже было поднял и открыл ее, но услышал скрип двери. Отложил чтение, повернулся к клиенту. Узнал его. Машинально опустил руку в карман, но бритва лежала на столике. Помотал головой и резко отдернул пальцы. «Нет», — сказал самому себе Алексос, — «никакой бритвы. Бритва не для этого. Не успокаивай себя холодной сталью. Не надо». Алистер Фалаков еле заметно улыбнулся и, прихрамывая, сел в кресло. Алексосу показалось, будто глаза Анубисата стали еще чернее, синяки под глазами больше. Алексос стоял, не двигаясь. Алистер повернулся к нему, удивленно вскинул бровь. «Побреете?» — холодно, с неуловимой издевкой уточнил он. Алексос кивнул. Накинул полотенце на шею Анубисата, приготовил пену, помазок, взял бритву, стал затачивать аж жесткий кожаный ремень. Главное — держать себя в руках. Нет, это не выход. Не выход. Алексос заскользил лезвием по щекам, взъерошивая пену. «Ты никогда не думал, — заговорил Алистер, — почему у нас такие руки?» Откуда эти вздутые фиолетовые вены? Обычно Алексос работал молча. Не дай боги, отвлечется и оставит хотя бы царапину. Сейчас заговорил. Знаешь, даже как-то не было повода, и сейчас особо нет. Алексос вытер бритву от пены вафельным полотенцем. «Когда мы делаем всю грязную работу за священнослужителей, — продолжал Алистер, — когда провожаем умирающих за черту, мы сами на короткий миг переступаем порог. Мы держим их, людей, которые распадаются, на все составляющие их девятигранной души. На этот краткий миг мы сами умираем, нарушаем то самое состояние приграничной ситуации. Руки, вены — последствия наших смертей, аккуратных, мимолетных шагов за грань. На последних словах Анубисад сжал правую руку в кулак. «И многих ты водил за грань, Алистер?» Фалаков замолчал. Хмыкнул, когда холодная сталь снова коснулась кожи. «Немногих. И знаешь, что удивительно? Нет, скорее даже, что ужасно. Они умирали с упоением. С таким наслаждением, будто ели сочные экзотические фрукты, жадно пережевывая и обливаясь липким соком. Всегда выбирали смерть, даже когда оставался шанс выжить. Потому что всегда к смерти шли. И я вижу, я чувствую, что ты тоже считаешь это ужасным». Алексос промолчал. Продолжал работу. Щетина Анубисата, пусть и небольшая, оказалась очень жесткой. А ведь столько всего можно было сделать, если бы там, за чертой, нам ничего не обещали, да? Столько полезного изобрести, сотворить, изучить. Я помню время, когда взахлеб читались не только ритуальные книги о том, как уйти на тот свет и оказаться среди золотых колосьев тростника. Я помню времена, когда азарт нового мира кружил голову, и каждому казалось, что он может свернуть горы по-своему. И он хотел свернуть их. А потом что-то щелкнуло в головах, и случилось то, что случилось. «Брось!» Неожиданно для себя Алексос на мгновение перестал брить Фалакова. «Бесполезно. Ты хочешь, чтобы там точно ничего не было? Поздравляю. Меня из шила на мыло. Все равно будут и кровь, и страдания. Я видел их. И поля тростника, и воды Дуата с его 12 вратами. Нет там ничего. И никого. Пустота. И я не стоит верить глазам и голове», — ухмыльнулся Алистер. «Другие все равно не примут твоих слов. Чтобы понять, им нужно нечто большее, нечто в разы более веское, масштабное. И, кстати, соболезную». Анубисад не поворачивался к Алексосу, но смотрел на его отражение в зеркале, глаза в глаза. Пояснение не понадобилось. «Не надо. Не лезь сюда. Дай угадаю, что ты чувствовал, когда увидел ее стремление за грань». Алистер ощутил, как дрогнула бритва. Улыбнулся. «Ты пытался до последнего сохранить ей жизнь. А она так радовалась ее завершению. Досада, несправедливость. Она даже позвала Анубисата. А всем известно, что старая графиня их не переносила. Просто решила сделать все по правилам. Так рьяно, чтобы об этом знал каждый». Фалаков наверняка чувствовал, как участилось и потяжелело дыхание Алексоса. По его легким будто разливался жидкий свинец, тут же застывая. «У нас осталось одно незаконченное дело», — прошептал Алистер. «С того раза. Впрочем, покончить с ним можно прямо сейчас, раз твой друг-жандарм тоже не успел. Всего-то стоит...» «Нет», — твердил Алексос про себя, крепче сжимая бритву. «Даже не думай. Это не выход. Это только кровь, только темнота, только боль и вина. Ты же не хочешь, как тогда, Алексос, как в переулке. К чему приводит твое желание справедливости? Ни к чему. Успокойся». Мысли казались глупыми. Если жизнь дает шанс исправить все вот так просто, взмахом руки, зачем же отказываться? Зачем начинать путь, Сет, подери, героя, рано или поздно приводящий к обрыву? Там, на берегах его личного бушующего Эгейского моря, не останется ничего другого, как прыгнуть в холодную бездну, потому что дорога назад вдруг обратится болотным мороком, лишь толкающим вперед туманными цепкими руками. Алистер закрыл глаза. Алексос поднес бритву к его шее. Резко поднял к щеке, несколькими быстрыми аккуратными движениями сбрил остики щетины, взбив пену на острых скулах. Снял полотенце с шеи Фалакова, вытер тому лицо, отложил бритву и испачканное полотенце на столик. «Готово», — говоря, Алексос наблюдал за его реакцией. Фалаков, не переставая улыбаться, холодно и мрачно, будто базальтовая статуя, открыл глаза, провел руками по щекам, по скулам, по подбородку. Полез в карман, вытащил несколько ассигнаций, оставил на столике. «Отличная работа!» Анубисат встал. «Во всем!» На пороге Алистер остановился. Не оборачиваясь, прошептал, будто невзначай, но достаточно громко, чтобы шепот услышали. «Сегодня вечером, Алексос. Сегодня вечером сердце Анубиса впервые принесет реальную пользу нашему городу и миру. Заставит всех поднять головы и посмотреть, во что они превратились. Сегодня загорятся небеса. Приходи и попробуй принять. Или помешать». Когда Алистер Фалаков ушел, оставив Алексоса наедине с собой, то прежде всего навел порядок, пытаясь прибраться еще и в мыслях. С первым все удалось. Бритва, полотенце, помазок и чаша вернулись на места. Со вторым не очень. В голове продолжалась буря. Одно он, правда, теперь знал наверняка. «Будь все вокруг», — думал Алексос к Сету проклято, «но ему придется становиться героем. Как минимум, ради собственной веры».